Часть пятая. Скучная работа. Глава первая. Старшее солнце было могучее, багровое, в черных оспинах от дряхлости. Глядеть на него можно было в упор, даже не щурясь. Толку от старшего солнца следовало заметить было немного. Но у красного гиганта, на его счастье, имелся маленький ослепительный спутник, младшее солнце, выписывавший по небу хитрые вензеля, не потому что имел игривый характер, а благодаря странностям орбиты самой планеты. И его подсветки вполне хватало на то, чтобы сделать день днем, а не вечными сумерками, как это и случалось порой в других звездных системах с другими мирами, а заодно и на то, чтобы выжечь всю поверхность планеты в песок. Песок мелкий, вязкий и въедливый, проникающий в любую щель, омерзительно хрустящий на зубах, покалывающий между лопаток, и вдобавок могильного серого цвета. Первооткрыватели назвали планету Псамма, что по-гречески означает «песок». У них не было выбора, с орбиты глазу не являлось ничего более примечательного, нежели сплошная серость, то там, то тут, вздыбленная длинными покатыми сиифами. Почему здешние песчаные холмы получили прозвище именно сиифов, а не барханов, дюн или, например, даунов, Кратов не знал. Да и было это сейчас ему совершенно безразлично. Он сидел в тесноватом кресле Гуанны, легкой гравитационной платформы, положив руки в упругих металлизированных перчатках на пульт управления. Похрустывал проклятым песком между сомкнутых зубов и мысленно уговаривал себя не беситься. Это оказалось не так просто. Костя был упакован в скафандр высшей защиты, модель «Сэр Галахад», в полном соответствии с правилами личной безопасности, сочиненными каким-то идиотом, никогда на Псамме не бывавшим, и вполне вероятно вообще ни разу не покидавшим пределов собственного кабинета. Скафандр давил тяжким гнетом. К тому же он не вписывался в кресло Гуанны, в обычных условиях довольно комфортабельное, причиняя тем самым дополнительные неудобства. Вдобавок, в кости не ко времени взыграл бес неповиновения, но не настолько, чтобы начисто попрать все кодексы и инструкции. Однако же он побудил Костю откинуть забрало Галахада, дабы вдохнуть чистого воздуха полной грудью. В итоге было наглядно продемонстрировано, что, возможно, означенные инструкции придумываются не всегда идиотами, но как раз для дураков. Раскаленный воздух рвал горло почище акульей кожи. И не так досаждала безумная жара, с ней справлялись встроенные терморегуляторы. Да и сам Костя предусмотрительно отрегулировал свой теплообмен, как проклятый песок. Мгновенно набившийся в рот, в уши и самое подлое за шиворот. Платформа прытко неслась над серой пакостью, ныряя в ложбины между сиифами. Спутник Кратова в этом путешествии, картограф Гвидо Маони, молча клевал наглухо задраенным шлемом в кресле пассажира. Ему в своем галахаде было прохладно, покойно и уютно, как улитки в раковине. «Что я злюсь?» – думал Костя. «Все детство провел в пустыне, по уши в песке. Вырос там, можно сказать, как саксаул. Если вспомнить, каким я заявлялся домой с гулянок, мама всегда ждала меня с пылесосом наперевес. Вроде бы радоваться должен, что на чужой планете немедля угодил в привычные родные условия. Так нет же! Сижу, как идолище поганое, исхожу адской смолой, которую того и гляди выплесну на товарищей. Старших по возрасту и опыту, между прочим, старательно, умело и, главное, безропотно исполняющих свой профессиональный долг и не приступающих в суе ни единого из существующих предписаний, в отличие от отдельных своенравных долдонов. Он прислушался к себе, не обрела ли новые силы симпатия к коллегам по миссии. Обрела, но, к сожалению, не ко всем. Имелись на то причины. По преимуществу субъективные, как ни стыдно было это признавать. «Конечно, долдон ты, братец», — подумал Костя с чувством. У, долдонище, упрямое и неумное. Мир для тебя сделается враждебным. То-то теперь праздную жизнь позабудешь. Краткий ночлег будешь делить со скотиной. Днем, что есть сил, станешь настегивать клячу. Насчет ночлега со скотиной это, конечно, преувеличение, ибо практически никто из моих коллег таковой не является, по определению. А в целом все верно. По делам вору и мука. «Гвида!» — позвал он тихонько. «Давай поговорим, а?» Картограф сонно хрюкнул. Миссия на Псамму первоначально насчитывала 160 человек и 38 кораблей. В ее задачи входило подробное картографирование и разведка недр. Лежащая на поверхности в специальном изучении не нуждалась. Серые пески являли собой продукт дробления вполне тривиальных осадочных пород, каковое состоялось еще в те давние времена, когда Псамма обладала открытыми водоемами. Что она действительно ими обладала, сомнений не вызывало. Что до флоры, то синяя колючка с разнообразной густотой, покрывавшая пространство между сиифами, хозяйственного интереса не представляла. Фауна же заурядные инсектоидные формы привлекала только немногочисленных экзобиологов. В общем, обычная исследовательская миссия, каких тысячи и тысячи во всех уголках галактики. По мере завершения своего участка работ, корабли один за другим покидали планету. Сейчас их оставалось на Псамме не более десятка, разделенных тысячами километров ногой пустыни. Кратов был драйвером одного из этих кораблей, принадлежавшего классу «Малый Марабу». Он заключил с миссией контракт на 6000 энектов, и он отработал эту немалую сумму до последнего пунктика своим потом, кровью и нервами. Двое звездоходов, Гвида Маони и экзобиолог Курт Фрост, оказались славными людьми, простыми и приятными в общении. Звездоход всегда поймет звездохода. Третьим был ксенолог Сергей Эдуардович Варданов. Всю дорогу от галактической базы до планеты он молчал, а в редкие моменты, отверзая уста, обнаруживал себя редкостным занудой. Едва только корабль коснулся песков, как он вырвался в главные персонажи, и с той поры воспрещалось всякое вольнодумство в обхождении с местной биосферой. Варданов строго следил, чтобы наложенные им табу неукоснительно соблюдались. Опытные Фрост и Маони не впервые сталкивались в полетах с ксенологами и отнеслись к этому явлению философски. Кратов же по молодости пытался бунтовать, поэтому все шишки перепадали исключительно ему. «Прими-ка в сторону», — внятно произнес Маони, неожиданно пробуждаясь. «Так дольше получится», — сказал Костя с неудовольствием. «Тебе мало достается от Варданова?» – сдержанно изумился картограф. «Он же не узнает», – без особой уверенности сказал Кратов. «Ведь не станет он в самом деле смотреть курсограмму». «А отчего бы ему не посмотреть курсограмму?» Костя в очередной раз стиснул зубы, песок гадостно скрипнул и двинул Гоану по широкой дуге, далеко огибая пчелиный улей, упрятанный в низине между сиифами. «Не поеду я с тобой завтра», — сказал он сердито. «Не стану настегивать клячу». «Что же ты станешь делать?» — равнодушно спросил Маони. «Ничего не стану. Высплюсь как следует. Почитаю что-нибудь умное. В нашей библиотеке только специальная литература. Не примешься же ты читать справочник по тектонике или, боже упаси, руководство по экзотаксонометрии». «Почему бы нет?» — обиделся Костя. «Что же я, по-твоему, круглый дурак?» Маони заворочился в кресле, приноравливаясь, как бы получше его рассмотреть. «Отчего же круглый?» – проговорил он наконец. «Возможно, овальный. Каждый должен быть на своем месте. Мой жребий – гонять картографические зонды над этой сирятиной. Думаешь, мне это весело? А ты наш драйвер, что в переводе с английского – водитель. И вот, коль скоро ты у нас водитель, так и води все, что движется, а мы будем твоими благодарными пассажирами». «На мне вы ездите, а не на том, что движется», – проворчал Костя. «Ну что страшного, если бы мы проехали по окраине этого паршивого улья? «А вот не поведать ли тебе кое-что интересное?» – осведомился Маони. «Конечно, поведать», – оживился Костя. «Вообрази такую ситуацию», – сказал Маони значительным голосом. «Тривиальный красный гигант с белым спутником». «Вообразил», – с готовностью сказал Костя и поглядел на небеса. «У этого стабильного тандема с общим центром тяжести 5 планет. Может быть и больше, просто мы толком не искали». «Мне что поленились», – фыркнул Кратов. «Ну, те 4, что вращаются по гиперэллиптическим орбитам в экваториальной плоскости, мертвы как камень, и в перспективе неминуемо рассыплются в прах в пояс астероидов. Либо упадут на какое-нибудь из Солнц, если наткнутся на него в периастре. Этакая кадриль, участников которой поочередно съедают. Мы экстраполировали ситуацию и пришли к выводу, что продолжать поиски экваториальных планет большого смысла не имеет». «Тоже мне новость», – вернул Костя. «Что плоскость орбиты Псамы почти перпендикулярна общей плоскости, я и сам знаю. Прибавь к этому замечательному обстоятельству то, что Псамма еще и самая большая из планет. Вдобавок на эту атипичную орбиту ее не могли бы загнать никакие силы природы. Скажем, я ни за что не стал бы искать планету на такой орбите, потому что немного знаю небесную механику и понимаю, что в двойной звездной системе она принципиально невозможна. Между тем она обеспечивает своим обитателям оптимальные климатические условия. Подкатишь ее поближе к тандему, орбита исказится, атмосфера выгорит. Оттянешь подальше, сначала все вымерзнет, а потом опять-таки выгорит. Будь я астрархом, я и сам бы посадил планету на такую орбиту». «И какова мораль?» – выжидательно спросил Костя. «Астроинженерия, конечно», – небрежно промолвил Маони. «Эта планета чужая здесь, и раньше на ней было много воды, сейчас крайне мало. Орбита Псаммы искусственно сконструирована неведомыми нам силами. Хотя не берусь определить средства и способы, употребленные для этого. Как известно, никаких следов разумной деятельности в звездной системе не обнаружено». «Вы нашли 5 планет», – пожал плечами Кратов. «Надо найти еще столько же, и на всех будут следы наших астрархов». «Еще перед полетом, когда твое участие в миссии даже не предполагалось, мы запрашивали галактическое братство. Не орудовали ли здесь астрархи?» Ответ был отрицательный. Псамма расположена на задворках галактики, а основная деятельность астрархов сосредоточена в ядре. Только недавно их стали интересовать периферийные системы. «Например, район Антареса», — сказал Кратов солидно. «Я их там встречал. Они просто не хотят сознаться. Провели эксперимент. Должно быть, он не удался. Планета получилась пыльная и жаркая, водоемы пересохли. Ну и плюнули на это дело». «Ты ничего не понимаешь, драйвер», — сказал Маони. «Ты еще зелен, как молодой томат. И мало читаешь умных книжек. Сколько тебе говоришь?» 23, — сказал Костя, набычившись. «А тебе-то?» «К нашему вопросу это касательство не имеет. Слава богу, 4-й десяток я уже разменял. Во-первых, в галактическом братстве не принято лгать. Цена ошибки чересчур высока, и ложь утраивает эту цену. Во-вторых, астрархи, как специалисты по широкомасштабной астроинженерии, не знают неудач. Квалификация не позволяет. Из чего ты вообще взял, что эксперимент провалился? Пустыня же». «Это у тебя в голове пустыня. Повторяю, специально для зеленых томатов. Здесь оптимальные климатические условия для обитания по меньшей мере 1/3 известных нам типов разумных рас. Это наш гуманоидный тип привередлив. Подавай ему открытые водные пространства да растительные массивы. И то сказать, почти 10% населения Земли постоянно живет в зоне пустынь и полупустынь, хотя эти зоны и сведены к разумному минимуму. А сам-то ты, голубчик, откуда родом?» «У нас в поселке был колодец, а иногда выпадали дожди», — сказал Костя мечтательно. «Кое-где буйно росла полынь, а в фитотронах у моей мамы вообще круглый год цвели вишни и абрикосы. Незадолго до того, как я уехал оттуда, появились бананы и манго. Я вчера говорил с Геснером, что сидит в 2000 километрах севернее. Геснер обнаружил в своем регионе множество плывунов. Ты должен знать, что это такое, как прирожденный пустынник. Грубо говоря, это пески пополам с водой. Ну хорошо. Если не наши астрархи, то кто же? Когда я поделился своими соображениями с коллегами, Варданов целый час ходил с открытым ртом. «Жаль, я не видел», — сказал Костя злорадно. «Варданов спит и видит, что мы напоримся на чужой разум. И самое для него ужасное, от чего он теряет сон и аппетит, что мы этот чужой разум проглядим. Понимаешь, Костя, если мои предположения подтвердятся, то есть надежда, что мы набрели на след архионов». «Архионов?» — встрепенулся Кратов. «А я ни про каких архионов отроду не слыхал. Гвида, миленький, расскажи». «Это, друг мой драйвер, легенда», — самодовольно произнес Маони. «Мифология, эпос, цивилизации первого поколения. Все мы члены галактического братства, начиная с людей и кончая многомудрыми тектонами и астрархами, суть цивилизации второго поколения. Мы зародились и поумнели не так, чтобы давно, в одну эпоху с нашими молодыми звездами. А имеет хождение гипотеза, что где могли некоторое время обитать в нашей вселенной цивилизации, которые вели родословную от самого ее начала, а то и раньше». «Как это раньше?» «А так, что возникли они в предыдущей вселенной и благополучно, недоступным нашему пониманию способом, переехали через большой взрыв. Потом-то они, разумеется, исчезли в силу естественного угасания или покинули нашу галактику, оставив ее нам в наследство, а сами убрели в бесконечность. А быть может, и поныне сосуществуют синхронно с нами. Да нам не хватает толку обнаружить их присутствие, настолько они оторвались от нас. И все проявления их деятельности мы по незнанию воспринимаем как объективные законы мироздания. Это, Костя, и есть пресловутые архионы». «Фантазер ты», — сказал Кратов. «Фантаст». «Да я что? Мое дело высказать предположение. А каково сейчас Варданову?» «Вот кем бы я никогда не хотел стать», — задумчиво проговорил Костя, — «так это ксенологом. Не работа, а сплошная оглядка. Как бы кому хвост не прищемить». «Именно, сеньор Зеленый Помидор», — сказал Маони. «Поэтому тебе и придется старательно объезжать все лежащие на твоей дороге хвосты. И ульи. Ну все, прибыли. Здесь я тебя покину. Выйду, а ты отгони Гаану к сиифам. И можешь подремать». Костя помог картографу выгрузить оборудование и привести в действие десяток зондов, похожих на саранчу, ядовито-зеленую и головастую. Потом он устроился в кресле и попытался расслабиться, забыть о раздражающем кожу и нервы песке, успокоиться. Багровый солнечный диск занимал уже почти полнеба, а сиявший изо всех сил булавочный спутник, что висел над самым горизонтом, добавлял от себя в небесную палитру немного голубизны. Кратов глядел в зенит и понемногу остывал. Если долго глядеть в зенит, успокоишься. Рано или поздно.